Обычно парикрама не приходит в этот храм, но мне нравится приводить сюда преданных, потому что история этого храма и история человека, который его построил, содержит в себе множество уроков. Шрила Прабхупада упоминает Лалу Бабу в «Нектаре преданности» как пример Виракти. Виракти – это один из признаков бхавы, когда человек чувствует равнодушие к материальному миру. И в «Нектаре же преданности» Шрила Рупа Госвами объясняет, что человек не может развить прему за одну жизнь. Что для того, чтобы человек мог испытать опыт расы или любви к Богу настоящей, ему нужно как минимум две жизни. В одной жизни он закладывает самскары или отпечатки каких-то духовного опыта. Он приезжает в святую даму, он кушает прасад, он омывается в святых озерах. И все это оставляет какой-то след. И этот след должен созреть. Он должен перейти в его сознании в какую-то качественно иную форму. Тогда в следующей жизни, когда он рождается и снова начинает заниматься духовной практикой, это неизбежно, если он занимался духовной практикой в предыдущей жизни, то опыт его предыдущей жизни вместе с опытом этой жизни складываются вместе и дают ему возможность при наличии достаточной интенсивности испытать расу. Лалу Бабу родился с очень глубокими самскарами, самскарами преданности. Он был преданным из прошлой жизни. И он родился в очень богатой семье. Кришна объясняет, что если человек не достиг успеха в этой жизни, то он может родиться в богатой семье, получить рождение, в котором он не будет беспокоиться о каких-то материальных вещах. Он родился в семье миллионера в Калькутте. Его дед был очень богатым человеком, заминдаром. Его отец был очень богатым человеком. И обычно наследники богатых людей, они сами ничего не делают. Лалу Бабу не был исключением. Он получил самое лучшее образование, которое только можно. Он в совершенстве знал английский, санскрит, несколько индийских языков. Он получил самое лучшее образование, но при этом ему все время хотелось помогать людям. Сердце его было мягким. И однажды к нему пришел какой-то бедный человек и стал просить у него пожертвования на свадьбу своей дочери. В Индии это большая проблема. Если человек бедный, ему очень трудно выдать замуж свою дочь. Человек стал умолять его. Лалу Бабу сказал, конечно, возьми 1000 рупий. В то время 1000 рупий было огромные деньги. Даже сейчас они не такие маленькие деньги. В то время это был 19 век, он родился в 820 году. Были гигантские деньги. Он отдал распоряжение казначею, чтобы казначей выдал ему 1000 рупий. Казначей пошел к его отцу и сказал, что твой сын кому-то дал 1000 рупий. И отец сказал, дай ему 1000 рупий. А сам пошел к своему сыну, раз мой сын обещал, а сам пошел к своему сыну и сказал, дорогой мой, пока ты сам не заработал деньги, ты не имеешь права эти деньги кому-то давать. Сначала научись зарабатывать деньги, потом раздавай их направо и налево. И для Лалу Бабу это было ударом сердца. Он подумал, какой смысл иметь эти богатства, если я даже их раздать не могу. Какой смысл в этих богатствах? И в этот момент он ушел из дома. И он стал делать свою собственную карьеру. Так как у него карма была хорошая, то он вскоре стал очень богатым человеком. Англичане назначили его наместником Арисы. Он стал управлять, у него появилась жена, у него родился прекрасный сын, очень красивый мальчик. Все было хорошо. Отец его умер в какой-то момент. Он так и не помирился со своим отцом с тех пор. Он вернулся в Калькутту, и он одновременно стал наследником огромного богатства, плюс те деньги, которые он заработал сам. И он жил, но при этом он все время думал, а ради чего? Зачем все это нужно? И по-разному рассказывают историю, которая случилось с ним. Но до этого уже много-много лет он думал, мне нужно что-то сделать для Кришны. Просто он не знал, как. Он думал, как я могу оставить свою семью? У меня маленький сын, у меня жена. Мне нужно управлять этим богатством. Люди зависят от меня. Вот и в какой-то момент вечером он приехал на берег Ганги. И когда он его несли в паланкиле, он курил хукку, трубку, кальян. И вдруг он услышал, как женщина говорила своей дочке: «Пора сжигать васаны, пора сжигать васаны». Васана значит трава какая-то. И васана значит желание материальных наслаждений. И когда он услышал, он подумал: «Пора сжигать васаны. Может быть, это про меня». И тут он поехал немножко дальше, и он услышал, как девочка будет своего отца. «Проснись, проснись, проснись, солнце уже садится, скоро закат, проснись». Он подумал, это опять про меня. Солнце моей жизни уже садится. Мне надо проснуться. Но потом он опять отогнал эту мысль от себя. Подумал, нет, наверное, я не могу еще оставить это. Проехал немножко дальше. И он услышал, как один рыбак говорит другому: «Эй, солнце садится, пора переправляться на другой берег». Опять он подумал, солнце садится. Жизнь моя скоро кончится, пора переправляться на другой берег. Но опять он отогнал от себя это. Опять он подумал, нет, нет, наверное, я не могу это сделать. Тогда он сошел со своего паланкина, чтобы сесть на берегу Ганги и подумать немного. И в этот момент там один старый человек подметал. Мел и поднимал большую пыль. Так как он поднимал большую пыль, он посмотрел на этого богатого человека и сказал: «Уходи отсюда, уходи отсюда, уходи отсюда». И когда он услышал это было последней каплей. Когда ему сказали: «Уходи отсюда», он сказал: «Я все понял». Он вернулся домой и сказал: «Сегодня Шримати Радхарани 4 раза мне сказала, что нужно делать. Последний раз, когда она мне прямо сказала: «Уходи отсюда», я все понял. Я ухожу отсюда, и я еду во Вриндаву». Жена его стала рыдать, плакать. Сын ничего не понимал, он был еще маленький. Он сказал: «Не плачьте, я вам все оставлю. Но солнце уже садится, мне нужно что-то делать». И он бросил их и отправился во Вриндаву. Он стал здесь вести жизнь отшельника. Он стал ремонтировать храмы, кормить саду. В какой-то момент, когда он увидел, а при этом сам он ходил и просил милостыню. У него были огромные деньги. Какую-то часть он оставил все-таки себе для того, чтобы он мог тут заниматься благотворительностью. Но он каждый день ходил милостыню просить. Получал мадукари, ел только то, что ему давали. В конце концов он построил этот храм. На деньги, которые пришли к нему от какого-то его владения, он построил большой храм. Он часто ездил, чтобы строить этот храм, он ездил в Джайпур обратно. И в какой-то момент англичане посадили его в тюрьму. Потому что до англичан дошла вещь, что он близкий друг Махараджи Бхартпура. Махараджа Бхартпура был очень влиятельным махараджей, и он был союзником англичан, но в какой-то момент он отказался подписывать союзный договор с ним. И до англичан дошло, что это Лалу Бабу отговорил его подписывать. Его посадили в тюрьму в Дели. Все саду, которые в это время жили во Вриндаване, 1000 саду, пошли и устроили демонстрацию перед тюрьмой в Дели. Они стали кричать: «Свободу Лалу Бабу, свободу Лалу Бабу, свободу Лалу Бабу». Англичане перепугались страшно. Потому что саду, когда они гневаются, это страшное дело. Вот. Его выпустили. Он продолжал жить здесь, он построил этот замечательный храм. И он, в конце концов, растратил все свои деньги. Хотел получить дикшу, но Сида Кришна Баба, Кришна Дас Бабаджи, Сида Махатма, с Говардхана, дикшу ему эту не давал. В конце концов, Кришна пришел к нему во сне, и Кришна ему сказал: «Ты должен очистить свое сердце. У меня есть просьба к тебе, ты должен построить еще один храм. Ну, Лала Бабу стал говорить, я все для тебя готов сделать, но у меня нет денег больше, чтобы построить тебе храм. Кришна сказал, храм, который я попрошу тебя построить, не потребует много денег. Это храм в твоем сердце. И Лала Бабу сразу же понял, Кришна намекает, что мое сердце грязное, что сердце мое еще не чистое. Он спросил у него, как построить храм в моем сердце. Кришна сказал, иди отправляйся на Говардхан, живи там и занимайся баджаном. Он отправился туда. А его гуру, который не дал ему еще посвящения, сказал, не-не, у тебя сердце слишком грязное, Кришна правильно тебе сказал. Я тебе посвящение не дам, пока сердце полностью не очистится. Он говорит, как мне очистить сердце? Тот дал ему совет. Кто-то хочет очистить сердце? Можете воспользоваться советом. Доступный совет. Он сказал, целый год корми корову пшеницей. И питайся только теми зернами, которые ты найдешь у нее в навозе. Если ты сможешь это сделать, сердце твое очистится. Целый год он это делал. Целый год он питался только теми зернами, которые находил в коровьем навозе. Ничем другим. В течение целого года он занимался этим баджаном. По истечении года, когда он обходил Говардхан, к нему пришел Пуджари и сказал, «Бабаджи, я знаю, ты дал суровый обет, ты целый год питался только зернами, которые находятся в навозе коровы. Обед твой кончился, можно я принесу тебе Махапрасад от Гирираджа?» Он сказал, да, обед мой кончился, и ты представитель Гирираджа, наверное, сам Гирирадж хочет меня накормить. Ну, хорошо. Но в этот день полил проливной дождь, жуткий дождь. И Пуджари не смог выйти, он отложил тарелку просада для него, и подумал, что когда дождь кончится, я отнесу. Дождь кончился. Он пошел искать эту тарелку и не нашел тарелки. Он подумал, наверное, кто-то украл тарелку. Он наложил новую тарелку просада, побежал к Лалу Бабу и сказал, «Бабаджи, прости меня, я не мог прийти, потому что был слишком сильный дождь, вот тебе просад». Бабаджи посмотрел на него и сказал, «Ты что, сумасшедший?» Подожди, Прабу помогу. Себя там не управишь. Марк, ты полотенце ничего не сделал, это сделал. Ты что, говорит, с ума сошел, говорит? Ты же пришел ко мне, я же сейчас читал тебя. Ты пришел ко мне, ты был мокрый, как не знаю что. Я читал тебя, зачем ты это сделал? Ты принес мне этот просад, до сих пор у меня осталась эта тарелка, которую я съел. Пуджари говорит, не, прости меня, я сидел дома. Как видишь, я сухой. Лала Бабу все понял. У него волосы на голове стали дыбом. Сам Гирирадж пришел к нему в образе этого Пуджари и принес этот просад. Но все равно, Сиды Баба, когда он пришел к нему по истечении года, он сказал, нет, тебе еще рано получать дикшу. Васаны или желание наслаждения по-прежнему остались в твоем сердце. Он стал думать, откуда? Он стал искать в своем сердце это желание наслаждений и не мог найти. Он стал думать, какие наслаждения вообще? Я живу тут, я питаюсь зерном, которое я нашел в навозе коровы. Я целый день занимаюсь баджаном. Какие наслаждения? Где? Откуда? В конце концов, он пришел сюда, в этот храм. Периодически он приезжал с Говардхана, приходил с Говардхана сюда, чтобы посмотреть, как идут дела. Когда тут установили божества, божества здесь называются Кришна Чандрама. И они сделали церемонию прана пратишти. У Лалу Бабу появилось сомнение. Находился перед божествами и подумал, прана в тебе есть или нет? Если есть, он подозвал Пуджари и сказал, был декабрь или январь, очень холодная погода. Он сказал, положи ему на голову кусок масла. Пуджари сказал, это что за новая пуджа такая? Обычно мы никогда ему на голову кусок масла не кладем. Лал Бабу сказал, клади, клади. Пуджари положил кусок масла, и Лал Бабу к своему восторгу увидел, как масло потекло. И он подумал, да, все в порядке. Кришна живой. Кришна, прана в нем есть. И он пришел сюда, к этим божествам, и стал говорить, Кришна, ты пришел ко мне, ты сказал построить храм в своем сердце. Как я могу построить? Я готов избавиться от той грязи, но мне сначала нужно ее увидеть. Я не вижу никакой грязи. Сделай так, чтобы я эту грязь увидел. Я тебя прошу. И он уснул в слезах с этой молитвой на устах. И когда он проснулся очень счастливым. Почему счастливым? Потому что он увидел грязь. Проснулся, и он понял, что в моем сердце осталось. В моем сердце осталась зависть. В моем сердце осталась неприязнь. Он стал думать, я хожу и прошу милостыню у всех. Я хожу к самым бедным людям, еще к кому-то. Есть один человек во Вриндаване, к которому я никогда не ходил за милостыню. Это Лакшмидара Сет, Лакшмичандра Сет, человек, который построил храм Шриранга, Рангаджи, соседний храм. Между ними всегда было соревнование, соперничество. Один был богатый, другой богатый. Один кормил саду, другой кормил саду. Один был строил храмы, другой строил храмы. Ну, как иногда бывает у чистых преданных. Какой-то небольшой намек на ревность появляется у них в сердце. И Лалу Бабу понял, Кришна ему из сердца подсказал, ты ни разу не ходил и не просил у него милостыню, это значит, что по-прежнему ты гордишься. Тебе стыдно подойти к нему, протянуть руку и попросить милостыню. Этим утром с облегчением, когда он увидел эту грязь в своем сердце, он пошел и каждый день перед воротами Сетха выстраивалась большая очередь людей, которые просили у него что-то. Лалу Бабу скромненько пристроился в самом конце. Его стражник, который стоял у ворот и регулировал эту очередь, он увидел Лалу Бабу. Он сразу же побежал к Сетху и сказал, знаешь, что пришел к тебе просить милости? Лалу Бабу. И все знали, что Лалу Бабу один из самых богатых людей того времени. Трёхшися от всего, стоит и просит милостыню. Лакшмичандра Сет взял золотой поднос, наложил на этот золотой поднос гору денег, вышел с этим подносом, спустился со своего крыльца, подошел к Лалу Бабу и сказал, ты пришел за милостыней? Вот тебе милостыня. Лалу Бабу сказал, какая это милостыня? Это не милостыня. Говорит, ты прав, это не милостыня. Это моя дань. Потому что подданные цари должны приносить тем, кто выше них, дань. И ты сегодня меня победил. Я поэтому в знак этой победы принес тебе этот золотой поднос. Лалу Бабу сказал мне. Оставь этот золотой поднос себе. Поклонился Сетху, Сетх поклонился ему. Они обняли друг друга, и слезы, три ручья текли у них из глаз в этот момент. И в тот момент, когда он отошел с кусочком чапати, который он получил от Сетха, он увидел Кришнадаса Бабуджи, Сиду Махатму, который приближался к нему и сказал, да, вот теперь ты готов к тому, чтобы получить посвящение. Он вернулся обратно к себе на Говардхан и стал заниматься там баджаном. И с ним связано множество историй. Одна история, я расскажу маленькую историю. Однажды к нему пришел Махарадж, он услышал о нем, он узнал его историю, его жизнь. Он подошел к его баджан-кутиру и распростерся перед ним в дандавате. И руки его были протянуты. Сказал, пожалуйста, прими меня, делай меня своим учеником. Лалу Бабу сказал, конечно. Какие проблемы? Просто тебе нужно обе руки протянуть. Сейчас ты одну руку тянешь к Кришне, а другой рукой держишься за свои богатства. Когда ты вторую руку останешь и протянешь к Кришне, тогда я тебя приму. Махараджа поднялся с земли, отряхнулся от пыли и сказал: «Спасибо большое, я все понял, я пошел домой. Я не готов к этому. Обе руки я протянуть не готов. Одну сколько угодно, второй я должен держаться за то, что у меня есть». И когда пришло время умирать, уход его тоже был очень славным. Лалу Бабу принесли на берег Ямуны. На берегу Ямуны, в окружении преданных, он ушел в духовный мир. И почему история этой жизни так важна? Потому что она про нас с вами. У кого есть васаны или желание наслаждаться из прошлой жизни? Пришла пора их сжигать. Потому что солнце клонится к закату. И главное, что нам не нужно держаться за какие-то глупости. За что мы пытаемся держаться в материальном мире, это иллюзия. Мы все равно не сможем это удержать. Эта история, она хороша тем, что она показывает, как нужно относиться к преданному служению. Что если уж мы идем, то нужно идти до конца. Не нужно бояться. Как тот самый Махараджа из этой истории. Одну руку тянем к Кришне, а другую руку за спиной держимся за какие-то свои якоря. И здесь у этих божеств Шри Шри Рады Кришна Чандрамы мы можем попросить, чтобы они тоже показали нам какую-то грязь в нашем сердце, от которой нужно избавиться. Чтобы они тоже явили нам то, что мешает нам преданном служении. Беда в том, что мы часто не понимаем этого, не помним, не видим, не отдаем себе отчета. И не понимаем, что все это не нужно, что все это анартха, что все это вещь, которая не стоит того, чтобы за ней держаться. И точно так же, как Шри Кришна Чандрама явил это Лалу Бабу, он может явить это нам. Джай Джай Шри Радхе!